Эпилог. Когда немцы победили англичан в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 1970 года, дед был вне себя от ярости. Он еще долго сидел потом перед экраном цветного телевизора и бормотал в свою седую бороду: «Только хитростью». И после паузы: «Только хитростью и неожиданными тактическими уловками можно победить немцев», сообщил он экспертам, разбиравшим теперь в студии исход матча и, конечно же, не слышавшим его. Старик не мог успокоиться до самого приезда внуков. Белый ягуар Джо подкатил к скромному дому на 3 спальни, и из машины вышел сам Джо, у которого был весьма респектабельный вид в новом твидовом пиджаке, его жена Энн и их дети. «Ты смотрел футбол, па?» — спросил Джо. «Да, жуткое зрелище. Мы играли ужасно». По выходе в отставку у старика появилось слишком много свободного времени, и он смотрел все спортивные передачи подряд. «Надо признать, немцы сегодня действительно выглядели лучше», — кивнул Джо. «Но не можем же мы все время выигрывать». «Не ты мне будешь рассказывать, как побеждать немцев. Хитрость и неожиданная для них тактика — вот способ всегда одерживать над ними верх». Теперь он уже больше обращался к забравшемуся к нему на колени внуку. «Именно так мы одолели их на войне, Дэвид. Мы обвели их вокруг пальца». «А как вам удалось их обмануть?» — спросил Дэвид. «Понимаешь, мы заставили их поверить...» Он заговорщически понизил голос, и мальчишка хихикнул в предвкушении продолжения. «Что нанесем им удар в кале?» «Но ведь это во Франции, а не в Германии». Энн цыкнула на него. «Не перебивай, когда дедушка рассказывает». «Так вот», — продолжал старик, — «они ждали нападения на Кале, и потому разместили там своих солдат и танки». Он использовал диванную подушку, чтобы изобразить Францию, пепельница стала немецкими войсками, а перочинный нож — союзниками. «А на самом деле мы высадились в Нормандии, где нас никто не ждал, кроме дряхлого Роммеля с его жидкой армией». «И они даже не догадывались о вашем трюке?» — спросил Дэвид. «Они почти что догадались. И был даже один их шпион, который все узнал в точности». «Что с ним случилось?» «Мы убили его до того, как он успел все передать своим». «Ты сам убил его, дед?» «Нет, его прикончила твоя бабуля». Как раз в этот момент в гостиную вошла бабушка, державшая в руках чайник. «Фред Блокс, зачем ты рассказываешь малышам свои страшилки?» «Они уже достаточно большие, чтобы знать правду», — проворчал он в ответ. «Бабушка даже была награждена медалью за это. Вот только она не говорит мне, где ее прячет, так как не любит, когда я показываю ее гостям». Люси разливала чай по чашкам. «Все это осталось далеко в прошлом, о котором лучше забыть». Она подала одну из чашек на блюдце мужу, который неожиданно взял ее за руку и задержал в своей. «Наша с тобой история все еще не в прошлом», — сказал он с редкими для него нотками нежности. На секунду их взгляды встретились. Ее роскошные волосы теперь сильно поседели, и она убирала их в пучок на затылке. С годами она немного погрузнела, но глаза остались прежними, огромными и красивыми, с янтарным блеском. Эти глаза смотрели сейчас на него, и они оба замерли, погрузившись в воспоминания. Но в этот момент Дэвид порывисто вскочил с колен деда, опрокинул чашку с чаем на пол, и все очарование момента было мгновенно разрушено. Конец книги. Декабрь 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Сергей Кирсанов.